Любому одинокому рыбаку, чья тростниковая лодка покачивалась в темноте на широкой груди Нила, дворец в Фивах должен был казаться видением обетованного блаженства в стране Осириса. С наступлением ночи тысячи огней озаряли его в один миг. Казалось, будто неведомый гигант взял да и швырнул на земь пригоршню ярких сверкающих звезд, и они рассеялись, где поодиночке, где целыми созвездиями, вдоль высоких стен и бесчисленных мощенных дорожек этого королевства в королевстве. А торопливая река понесла их дрожащие, колеблющиеся отражения в глубину ночи. Чего только не было в обширных царских владениях: сады и святилища, летние домики и конюшни, зернохранилища и жилища прислуги, и, конечно же, сам дворец с его необъятными залами для пиров и приемов, многоколонными портиками и коридорами, вымощенными разноцветными плитками, которые складывались в изображения рыб и птиц, охотников и дичи, растений, одним словом, всего того, что превращает жизнь в удовольствие. Берегом этому морю разнообразных строений служила территория храма, украшенного строгими колоннами и гигантскими каменными изваяниями сына бога Тутмоса. Руки сложены на монолитных коленях, лица неотличимы одно от другого, неподвижные взгляды устремлены к пределам царских владений. Сады тоже светились, рдеющие пылинки огоньков перепархивали в них с места на место. Это жены и возлюбленные царя, его наложницы и придворные чиновники и писцы прогуливались в напоенные ароматами ночи. А впереди и позади них шли, освещая им путь, обнаженные надушенные рабы. Царская барка, искусно вырезанная из драгоценной древесины, выложенная серебром и золотом, покачивалась на воде у подножья широкой лестницы, которая вела в просторный, вымощенный плитами двор, с трех сторон засаженный высокими деревьями. Каждая аллея устремлялась прямо в белые с золотом залы, где билось сердце Египта. Наш рыбак не стал бы мешкать у западного берега реки. Там, параллельно дворцу, тянулся на многие мили некрополь, зажатый между рекой и крутыми мрачными утесами, сдерживавшими натиск пустынь. Огни, зажженные по ту сторону реки, в домах жрецов и местников, что работали на строительстве гробниц и пирамид для детей Осириса, были и тусклее, и реже, чем в городе. Ночной ветер тихо стонал в опустелых святилищах. Живые запирали двери своих домов в ожидании часа, когда Ра вновь призовет их к труду в жилищах мертвых. Величественные колонны и пустые дома, усеянные остатками пищи и увядающими цветами, принесенными в дар тем, кто обитал в месте последнего упокоения, казались убогим, несовершенным отражением пульсирующего от избытка жизненных сил города, имя которому было Фивы, столица империи. Предзакатный ветер стих. Наступил неподвижный, жаркий вечер, когда Хатшепсут, Нозми и несколько прислужниц вышли из детской и длинными, залитыми светом факелов коридорами, где на каждом углу стояли неподвижные стражи, отправились в обеденный зал. Чужеземных послов сегодня не ждали, но там все равно было полно гостей и придворных, доверенных чиновников и друзей царского семейства. Их болтовню и смех Хатшепсут услышала раньше, чем достигла зала и встала на пороге, ожидая, когда главный глашатай торжественно объявит ее полный титул. «Царевна Хатшепсут Хнумамон!» Гости на миг смолкли, поклонились и продолжали разговаривать. Хатшепсут поискала глазами отца, но тот еще не пришел. Неферу тоже нигде не было видно. Зато там был Юссер Амон. Он сидел на полу рядом с Менхом. К ним она и направилась, петляя между рабами, которые разливали гостям вино, подкладывали подушки и подносили маленькие стульчики. По дороге она подняла оброненный кем-то цветок лотоса и стала вплетать его стебель в свой детский локон. Крепкий пьянящий аромат тут же защекотал ей ноздри, и она восхищенно втянула в себя воздух, опускаясь рядом с мальчиками на пол. «Приветствую вас! Что вы тут делаете?» Менх нерешительно кивнул и подмигнул Юссер Амону. «Хорошая девчонка, Хатшепсут, только вот не спрятаться от нее, не скрыть ничего нельзя». Со времени того неудачного побега мальчишки старались держаться от нее подальше, но она все равно объявлялась, когда ее не ждали. Уж то-что, а заскучать она не даст. Юссер Амон, отпрыск одного из самых древних и благородных родов империи, обращался с ней как с равной. Его отец визирь Юга, чья власть уступала лишь власти фараона, отправился с инспекцией в порученные его заботам Номы, а Юссер Амон жил во дворце во время ее отлучки. Он дурашливо поклонился Хатшепсут в пояс. «Приветствую тебя, Величество! Твоя красота сияет ослепительней звезд. О, мои глаза слабеют взирать на тебя выше моих сил! О!» Хатшепсут хихикнула. «Настанет день, когда я заставлю тебя повторить эти слова, уткнувшись лицом в пыль, Юссер Амон. Так о чем вы разговаривали?» «Об охоте!» Юссер Амон тут же выпрямился и заговорил. «Отец Менха завтра утром едет на охоту и берет с собой нас. А вдруг мы убьем льва?» «Ну да», — отзвалась Хатшепсут. «Лев не всякому взрослому по силам. Да и вообще его сначала надо найти. Мы поедем в горы», — сказал Менх. «Может, ночевать даже там останемся. А мне можно с вами?» — спросила Хатшепсут нетерпеливо. Мальчики воскликнули в один голос. «Нет! Почему нет?» «Потому что девочка, и потому что единый никогда тебя не отпустит», — резонно заметил Юссер Амон. «Маленькие царевны не ездят на охоту. Зато большие ездят. Вот вырасту и буду охотиться каждый день, я стану лучшим охотником в стране». Менх улыбнулся. Хатшепсут так любила животных, что никогда не смогла бы подстрелить дичь крупнее утки, и сама это знала. Но гордость уже в 10 лет заставляла ее желать первенства во всем. «А чем ты весь день занималась?» — спросил он. «Я нигде тебя не видел». «Нарывалась на неприятности», — вздохнула Хатшепсут. «А, вот и мама с папой, наконец-то мы поедим». Лбы всех присутствующих коснулись пола. Голос главного глашатая звенел в тишине. «Могучий бык Маат, живой гор, любимец двух богинь, сияющий в земной диадеме!» Хатшепсут шепнула Менху. «Как ты думаешь, твоя мать опять сегодня напьется?» «Да тише ты!» — свирепо шикнул он. «Не можешь ли помолчать минуту?» «Не могу. Я есть хочу. Я уже давным-давно с голоду умираю». Тутмос подал знак, спины придворных распрямились, разговоры зазвучали вновь, гости расселись по местам, опустившись за низенькие столики. Рабы с грудами снеди на подносах замелькали вокруг. Рабыня Хатшепсут приблизилась к ней и поклонилась. «Что желает ваше высочество? Жареного гуся, говядины, фаршированного огурца? Всего по чуть-чуть». Жуя, Хатшепсут с тревогой оглядывала комнату в поисках Неферу, но той по-прежнему не было видно. Повинуясь кивку фараона, в зал вошли музыканты. Мужчина с большой арфой и девушки в длинных складчатых юбках с ароматическими конусами на головах и инструментами под мышкой. Хатшепсут с интересом отметила, что все девушки несли с собою лютни, новомодные инструменты из диких северо-восточных земель. Она решила, что после ужина непременно велит одной из музыкантш прийти поиграть к ней в детскую. Но тут же вспомнила о встрече с фараоном, назначенной на вечер, и у нее упало сердце. Как только музыка зазвучала, Девочка оттолкнула тарелку с едой, окунула пальцы в чашу с водой и вытерла руки о юбку. Она прокрала среди обедающих поближе к матери. Отец, сидевший в нескольких шагах от нее, был погружен в разговор с архитектором Инени, отцом Менха, но мать улыбнулась и поманила ее на подушку у своего стола. — Ты сегодня очень хорошенькая, — сказала Ахмес. — Надо тебе почаще носить в волосах цветы, они тебе к лицу. Хатшепсут встала коленями на подушку. — Мама, а где Неферухибит? Если отец увидит, что ее здесь нет, он очень рассердится, ведь он же меня хотел отругать сегодня вечером. Меня, а не ее. Мать опустила кусочек граната, который поднесла было ко рту, и вздохнула. — Наверное, надо послать кого-нибудь поискать ее. Она сегодня была расстроена. — Да, она рассказала мне страшный сон, который снился ей много раз. Она что, заболеет? Ахмес пригубила вина. Музыка, словно легкая рябь на поверхности ручейка, покрывала журчание голосов, сквозь которые до нее донесся басовитый раскат мужниного смеха, сначала раз, потом другой. — Еда творит чудеса с мужчиной, будь то фараон или нет, — подумала она. Женщина отпила из бокала и повернулась к дочери. — Не знаю, дорогая, думаю, что нет. Правда, вчера мы с ней ходили к реке. А там собаки Пеннехеба бегали вверх и вниз по ступеням, купались, наверное. Одна из них подбежала к Неферу и поставила лапы ей на плечи. Та завизжала и принялась колотить пса кулаками. Ты ведь знаешь, твой отец не выносит замкнутых, мнительных женщин. Я ничего ему не сказала, но это было очень неприятно. Ей снился Анубис. Ах, вот как! Тогда понятно. А еще она завела привычку носить амулет Менат. Но почему она так глупо себя ведет? Чего боится старшая дочь могущественного Тутмоса? Меня! Это слово вдруг само пришло Хатшепсут в голову, и девочка притихла, слушая, как колотится ее сердце. Меня! Ба! Никак я заразилась от Неферу ее страхами. Ахмес сделала Хетефра своей служанке и компаньонке знак подойти. «Сходи в покое царевны Неферу и узнай, почему она не здесь?» — распорядилась женщина. «Да сделай это тихо. Я должна услышать ответ раньше, чем он дойдет до фараона. Понятно?» — служанка улыбнулась. «Совершенно понятно, Ваше Величество», — ответила она, кланяясь. «Мама, а почему Неферу должна идти за Тутмоса?» Ахмес всплеснула руками. «Хатшепсут, ну почему тебе обязательно надо все знать?» «Ну, хорошо, я расскажу, но ты все равно не поймешь. Это тайна?» «В некотором роде. Твой бессмертный отец был всего лишь военачальником в армии моего отца, пока тот не решил сделать его следующим фараоном. Но чтобы стать истинным фараоном, ему пришлось жениться на мне, потому что только в наших царских дочерей жилах течет кровь Бога. Мы носительницы царственности». И ни один мужчина не будет признан фараоном, пока не женится на дочери царя, чья мать происходила из царской семьи и чей отец был фараоном. И так будет всегда. В этом истина, часть Маат. Неферухибит обладает всей полнотой царской крови, а Тутмос лишь наполовину, по отцу. Ведь вторая жена, Мутнефер, всего лишь дочь благородного человека. В словах Ахмес не было и намека на презрение. Она говорила спокойно и деловито, как говорят о неизбежных фактах жизни. «Твой отец еще не решил, кто будет его преемником. Но, по всей видимости, им станет Тутмос, единственный царский сын. Если так, то придется Неферу выйти за него, чтобы сделать его фараоном. Но, мама, если в нас, женщинах...» Тут ее мать улыбнулась. «Если в нас, женщинах, течет кровь царей, а мужчины должны жениться на нас, чтобы править, то зачем они вообще нам нужны? Почему мы не можем быть фараонами?» Напряженное раздумье, написанное на мордочке дочери, заставило Ахмес рассмеяться. «Это тоже мат. Только мужчины могут править. Ни одна женщина не может быть фараоном. А я буду!» И снова слова сами сорвались с ее уст, помимо воли, и Хатшепсут почувствовала, как забилось ее сердце. Страх перед чем-то огромным, нависшим над ней, подобно грозовой туче, вернулся, и она задрожала. Ахмес сжал ее ледяные ладони в своих. «У маленьких девочек большие мечты, дочка, это только мечта. Ты никогда не будешь фараоном. И я хорошо знаю, что если бы ты подумала как следует о том, что это значит, то и сама никогда бы не захотела. Но даже если б женщины могли править, что с того? Неферу ведь старше тебя, на престол взошла бы она. Она этого не хочет», — ответила Хатшепсут медленно. — Совсем. И никогда не захочет. — Возвращайся за свой стол. Поток вопросов утомил Ахмес. У тебя уж, наверное, вся еда остыла. Когда Хетефрас вернется, я расскажу тебе, что с Неферу, а ты не беспокойся о ней. По-моему, она сильнее, чем кажется. — А, по-моему, нет, — подумала Хатшепсут, вставая. Ахмес, по-прежнему улыбаясь, вернулась к еде, а Хатшепсут отправилась в обратное странствие в свой угол. Проходя мимо Тутмоса, она поддалась внезапному порыву и опустилась рядом с ним на корточки. — Ты все еще дуешься на меня, Тутмос? — Оставь меня в покое, Хатшепсут. Не видишь, я ем. — Вижу, вижу. — А хочешь, я тебе аппетит испорчу? — Завтра утром отец придет на плац посмотреть, как ты там слоняешься. — Сам знаю, мать мне уже рассказала. — Она здесь? Тутмос взмахнул рукой. — Вон она. А теперь уходи. Мне без тебя есть о чем подумать. Вторая жена, Мутнеферт, с головы до ног увешанная обожаемыми ею драгоценностями, самозабвенно уплетала за обе щеки. Еда всегда была ее слабостью, а теперь превратилась в настоящую страсть. Чувственные изгибы ее пышного тела, некогда привлекавшие к ней внимание фараона, постепенно зарастали уродливыми жирными складками. Рядом с тоненькой и нежной Ахмес Мутнеферт казалась толстой и грубой, но смеяться она, тем не менее, не разучилась, и умение наслаждаться жизнью тоже сохранила. Хатшепсут считала, что Мутнеферт глупа, и, усаживаясь на место, пожала плечами. Ох уж эти мужчины! Стоит ли вообще пытаться их понять? Еда у нее на тарелке остыла, и она оттолкнула ее в сторону. — Принести вашему высочеству чего-нибудь горячего? — спросила ее рабыня. Она отрицательно мотнула головой. — Принеси мне пиво. — Но оно не понравится вашему высочеству. — Раньше нравилось, и не указывай. Сама знаю, что мне нравится, а что нет. Глядя поверх стакана, она заметила, как в зал скользнула Гетифрас, и, подойдя к матери, зашептала ей что-то на ухо. Ахмес кивнула и продолжала есть. — Значит, — подумала Хатшепсут, — ничего страшного не случилось. Менх и Юсерамон покончили с едой и теперь боролись на полу, катаясь между обедающими, а мать Менха опрокидывала стакан за стаканом, точно заправский солдат в кабаке. Никто не пел. У фараона болела голова. Музыканты по-прежнему негромко наигрывали, гости ели, пили и веселились, часы медленно текли. Наконец Хатшепсут, у которой от крепкого пива слегка закружилась голова, села, уткнув подбородок в ладони, и стала ждать, когда Нозми поглядит в ее сторону и сделает знак, что пора в кровать. Тут ее отец оттолкнул свой столик и поднялся. Все, кто еще мог, тоже встали и поклонились. В несколько широких шагов он подошел к Хатшепсут и протянул ей руку. — Пойдем, Хатшепсут, пора нам поговорить. Да и спать тебе уже время. Вон у тебя круги под глазами. Нозме! Женщина подбежала к ним. — Пойдешь с нами. И он вывел их в коридор, а в зале за их спинами снова зазвучала музыка. Личные приемные фараона и его спальный покой были меблированы так же скудно, как и весь остальной дворец. Но именно здесь находилась средоточие власти. Две статуи у входа, крытый золотом песчаник, грозно взирали на всех входящих. Между ними была дверь из кованой меди, украшенная изображением коронации Тутмоса. За ней открывался покой, по стенам которого, освещенным многочисленными светильниками из золота, прогуливались меж золотых деревьев серебряные боги. Золотые птицы порхали с ветки на ветку, а желобчатые колонны взмывали к лазуритовому потолку. Золото было повсюду. Оно было священным даром богов. Из него отлили ложе фараона на четырех львиных лапах. В изголовье был изображен сам Амон, который покровительственно улыбаясь оберегал ночной покой своего сына. В углах покоя замерли на полушаги четыре каменных изваяния богов, золотые короны делали их выше, длинные тени статуй расчертили пространство пола. Неудивительно, что в такой комнате, как эта, сердце девочки наполнилось гордостью и страхом. Тутмос опустился в золоченое кресло рядом с ложем и знаком велел дочери сесть. С минуту он разглядывал ее, окруженную ровным золотым сиянием. Она, слегка охмелев от пива, отвечала ему пристальным взглядом, от страха зажав ладошки меж смуглых коленок. Да и было чего бояться. Бритая голова, широкие мощные плечи, волевой и выступающий подбородок впечатляли. «Хатшепсут!» — сказал он, наконец. От неожиданности она вздрогнула. «Я намерен преподать тебе урок, который, я надеюсь, ты никогда не забудешь, а если забудешь, то горько пожалеешь об этом». Он умолк, ожидая подобающего ответа. Но хотя рот девочки открылся, она не смогла выдавить ни звука, и он продолжал. «Ежедневно и ежечасно. Тысячи людей знают, где я нахожусь и что я делаю. Я говорю, они повинуются. Я умолкаю, они трепещут. Мое имя на устах у всех, начиная с ничтожнейшего из храмовых служек и заканчивая моими высокородными советниками. Дворец непрерывно полнится слухами, предположениями, размышлениями о том, каким будет мой следующий шаг и каковы плоды моих раздумий. Заговоры, контрзаговоры, подозрения, мелкие интриги окружают меня изо дня в день. Но я фараон, и только мое слово приносит смерть или жизнь, потому что у меня есть то, до чего им никогда не добраться. В этом и заключена власть». Пальцем, на котором сверкнуло драгоценное кольцо, он коснулся своего лба. «Мои мысли! Мысли, Хатшепсут! Ни одно слово, сколько-нибудь весомое, не срывает с моих уст, пока я не обдумаю его, ибо я знаю, что люди по всей стране будут повторять его многократно. Это и есть урок, который я хочу тебе преподать. Никогда, слышишь, никогда больше не поверяй своих мыслей и страхов, особенно необоснованных, ни мне, никому другому, пока не убедишься, что тебя окружают друзья. А их, по вере у фараона, с каждым днем все меньше и меньше. На вершине власти он может доверять лишь самому себе. Понимаешь ли ты, что в этот самый миг слова, сказанные тобой сегодня днем, шепотом повторяют на кухнях, в конюшнях, в храмовых кельях? Неферу хибит несчастно. Царевна не хочет выходить за молодого Тутмоса. Означает ли это, что великий избрал сына своим наследником и так дальше, без конца? Сегодня ты сильно провинилась, дочь. Ты знаешь это? Он склонился к ней. То время, когда подобная оплошность может дорого тебе стоить, быстро приближается. Ибо я еще не избрал Тутма со своим преемником. Нет, это решение дается мне нелегко. Жрецы сильны, они каждый день торопят меня с ответом. Я старею, и моих советников это тревожит. Они теряют покой. Но я еще не дал окончательного ответа, — И знаешь, почему, малышка? Дар речи наконец вернулся к Хатшепсут. — Нет, отец. Тутмос откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, сделав глубокий вдох. Когда его веки вновь поднялись, он уставился на дочь тяжелым пристальным взглядом. — Ты не похожа на свою мать, улыбчивую, покорную Ахмес, хоть я и люблю ее, — сказал он. — Ты не застенчива и бледна, как твоя сестра Неферу, и не ленива и изнежена, как твой царственный брат. Тебе я чувствую беспримесную силу твоего деда, Аменхотепа, и хватку его супруги, Ахотеп. Ты помнишь свою бабку Хатшепсут? Нет, отец, но я иногда вижу Юфа, который бродит и разговаривает сам с собой. Он похож на старую сушеную сливу, дети смеются над ним. Давным-давно жрец твоей бабки был великим и могущественным человеком. Смотри же, относись к нему с уважением. Я его уважаю. Он мне нравится. Он угощает меня сладостями и рассказывает про стародавние времена. Слушаю его. Я слушаю. Я люблю рассказ о том, как бог Секинененра, мой предок, повел наш народ на битву против злых гиксосов и отдал свою жизнь на поле боя. Это так интересно. Звонкий детский голосок зазвенел еще пронзительнее. Какой он, наверное, был благородный. Благородный и очень храбрый. Ты очень на него похожа, дорогая. И в один прекрасный день ты станешь такой же, как и он. Люди будут стекаться к тебе, привлеченные твоей силой. Но тебе еще многому надо учиться. «Из нее выйдет прекрасный правитель», — сказал фараон себе. «Но выйдет ли столь же замечательный учитель из меня?» «Но, отец», — сказала Хатшепсут робко, — «я ведь всего лишь девочка». «Всего лишь?» — его голос едва не сорвался на крик. «Всего лишь? Это всего лишь слово. Вот что это такое». Не обращай на него внимания, Хатшепсут. Расти, цвети, но помни мой урок. Не позволяй своему языку бежать впереди мыслей. И не думай, — закончил он, вставая и улыбаясь, — будто я не замечаю поведения Неферу. Хотя твоей матери хотелось бы верить, что это так. С Неферу я разберусь, когда придет время. Она покорится моей воле, как и все остальные. «Нозме!» — кормилица вошла и встала у порога, опустив глаза в пол. «Положи ее спать, да смотри за ней как следует. А ты, мой веселый огонек, поразмысли на досуге над словами великого бога Имхотепа, да не будет язык твой подобен флагу, развивающемуся на ветру всякой сплетни. Я запомню это, отец. Уж постарайся». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Доброй ночи! Доброй ночи!» Она сложила ладони вместе и поклонилась. «И спасибо тебе, а? За то, что ты не накричал на меня, хотя я иногда бываю сущим наказанием». Фараон рассмеялся. «Я рад, что ты слушаешь своих учителей», — сказал он. Потом погладил дочь по голове. Она побежала к Нозме, и двери беззвучно закрылись за обеими.